Я это так не оставлю. В тюрьму, на цепь и в наручники, как отъявленных преступников, похитители, бандиты. «Атилио, Атилио!» — стенала Нелли, ломая руки. «Что там случилось? Почему ты запер этих сеньоров?» Пушок открыл было рот, чтобы брякнуть первое, что пришло ему в голову. Разумеется, грубость. Но промолчал, крепко прижав дуло револьвера к полу. Он стоял на второй ступеньке, и, возможно, поэтому вдруг почувствовал себя недосягаемым для этих выкриков, вопросов, гневных упреков и проклятий. «Пойду лучше посмотрю, как там малыш?» — подумал он. «Надо же сказать его матери, что мы все же отбили телеграмму». Он прошел мимо женщин, теснившихся с протянутыми к нему руками и отверстыми ртами. Издали можно было подумать, что они поздравляют его с одержанной победой. Персио заснул, прикорнув на кровати Клаудии. На рассвете она укрыла ему ноги одеялом, окинув благодарным взглядом его тщедушную фигурку, его новую, но уже мятую и запачканную одежду. Потом подошла к постели Хорхе и прислушалась к его дыханию. Приняв третий раз лекарство, Хорхе крепко заснул. Потрогав ему лоб, Клаудия немного успокоилась. Она вдруг почувствовала себя такой усталой, будто не спала несколько ночей подряд, и все же не хотела лечь рядом с сыном. Она знала, что скоро кто-нибудь придет с известием или с рассказом о всех тех событиях, о запутанных лабиринтах, где уже 48 часов бродили ее друзья, сами толком не зная почему. Приоткрылась дверь, и показалось лицо Лопеса, все в синяках. Клаудия не удивилась, что он не постучал. Она даже не обратила внимания на громкие голоса и крики женщин в коридоре. Она поманила его рукой, приглашая войти. Хорхе стало лучше. Он спал почти 2 часа подряд. «Но что с вами?» «О, пустяки!» — сказал Лопес, ощупывая челюсть. «Больно немного, когда разговариваешь, поэтому я буду немногословен. Я очень рад, что Хорхе лучше. Нашим друзьям, наконец, удалось послать телеграмму в Буэнос-Айрес». «Какая нелепость!» — сказала Клаудия. «Да, теперь это выглядит нелепо». Клаудия опустила голову. «Словом, дело сделано», — сказал Лопес. «Хуже всего то, что пришлось стрелять. Типы с кормы их не пропускали. Даже не верится, мы почти не знаем друг друга. Двухдневная дружба, если можно назвать это дружбой, и тем не менее». «Что-то случилось с Габриэлем?» Вопрос прозвучал скорее, как утверждение, и Лопес лишь молча посмотрел на нее. Клаудия поднялась с открытым ртом, подурневшая, почти смешная. Она сделала неверный шаг вперед, и ей пришлось схватиться за спинку кресла. «Его отнесли в каюту», — сказал Лопес. «Давайте, я побуду с Хорхе». Рауль, дожидавшийся в коридоре, впустил Клаудию и закрыл дверь. Револьвер в кармане начинал мешать ему. Глупо было думать, что глициды предпримут ответные шаги. Так или иначе, на этом все должно кончиться. Не на войне же они, в конце концов. Ему хотелось пойти в правый коридор, туда, откуда доносились выкрики Дона Гало и тирады доктора Рестели, прерываемые воплями дам. «Бедняги», — подумал Рауль, — «мы им испортили все путешествие». Увидев Атилио, который робко заглянул в каюту Клаудии, Рауль последовал за ним. Во рту, как на рассвете, появился неприятный привкус. «Действительно ли то была пластинка Ивара Новелла?» — подумал он, отгоняя от себя образ Паулы, который вновь начал его преследовать. Смирившись, он прикрыл глаза и увидел ее такой, какой она пришла в каюту Медрана вслед за Лопесом, в пеньюаре с красиво распущенными волосами. Такой, какой он привык любоваться ею по утрам. «Наконец-то! Наконец-то!» — сказал Рауль. Отворив дверь, он вошел. Атилио и Лопес тихо разговаривали. Персио дышал с каким-то присвистом, что очень вязалось со всем его обликом. приложив палец к губам,